вместе с нами, крутим руками, головами, ногами. Давайте вместе с нами, кто здесь, я здесь, мы здесь, клюв здесь. Всем встать, всем сесть, это же жесть. Крутим, скрутим, выкрутим, закрутим и опять дунем, дунем, дуем, задуем, дуем, дуем, не думая, дуем. Кто будет, мы будем, кто будет, мы будем. Мутим, замутим, вымутим, намутим, буги-буги-буги-буги, мы танцуем вместе с нами. Давайте, давайте, тела расслабляйте, давайте, давайте, тела расслабляйте. Ла-ла-ла. Оба-на, тут она, люди собрались, чтоб не ушла коту под хвост жизнь, чтоб время провести очуметь как. Из колонок басуха, качевый рэпа, кому янна кайфово, ништячком. Модные словечки типа бодрячком, здоровичком, все под музончик движут. Ха, не видят и не слышат, думают лишь об одном, не очутиться под столом на сцене. Клюв в зале дурдом, все чудят, бесят, наводят, кипиш. Главное только не втыкать, слышишь? Душишь, опять тигу душишь. Глушишь, опять бухло глушишь, сделай чё хочешь. По любах наверняка заболит башка. А может и нет, неизвестна постанова. Девчонки, пацаны, будьте как дома. Двигайтесь в эту тему без смысла. Дым палит, коромыслом. Ух ты, ах ты, танцы на дэнсполе. Жаль, таких уроков не двигали нам в школе. А то я показал бы класс. Мы читаем для вас, а вы танцуйте для нас. Снимайте шмотки, если вы в теме. Двигаем, двигаем, жесть в самом деле. Мы тебе не бьянка и не туту. Мы тебе не кота, ловите песню эту. Держите фашисты гранату в зубы. Клюв сотрясает стены клубов. Фак на претензии, фак на предъяве. С нами народ и рэпа забавы. Ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух.